Глава 13. Первый раз я очнулся в просторном багажном отделении их машины. Голова страшно болела, а мысли путались. Ныла порезанная нога, я не мог собраться, и казалось, что все вокруг один сплошной беспокойный сон. В салоне разговаривали, болтали иногда на русском, иногда по-своему, но подслушать ничего я не смог, потому что просто отключился. В следующий раз я очнулся в новом месте. Открыл глаза, потому что луч света, проходивший сквозь щель в деревянных стенах, нагрел мне глаза. Красным пробился сквозь веки. Я не сразу додумался, что привязан. Голова еще гудела. Сначала, неловко пошевелившись, я почувствовал боль в ноге. Потом понял, что сильно болит лицо, и только в последнюю очередь я ощутил, как веревки натирают запястья. С трудом разлепив глаза, я проморгался. Потом увидел, что сижу на земляном полу какого-то сарая. Во рту кляп, руки связаны за спиной и прилажены к вкопанному в землю деревянному столбу, служившему углом для сарая. Сарай был дырявым и невысоким. Сбитый из деревянных дощечек, он пропускал тонкие лучики света сквозь свои щели. Внутри валялся какой-то хлам, сломанный велосипед, гнилые матрасы, котелки и железная посуда, старые газеты, отсыревшие книги. Пахло земляной пылью, но воздух был прохладным. Тут гуляли сквозняки. Я быстро понял, что меня охраняют. За небольшой деревянной дверью кто-то топтался. Я понял это сначала по лучам пробивавшегося света, которое то и дело заслоняло чужое тело. Потом за дверью закряхтели, харкнув, сплюнули. Видать, я где-то за городом. Скорее всего, какая-то станица или хуторок, где обосновались боевики. Видимо, они заняли тут какую-то хотенку. По прохладному воздуху я догадался, что сейчас утро. Значит, я всю ночь просидел у них в плену. Ноги затекли, и я попытался переместить их в более удобное положение, застонал от боли, когда двинул раненой ногой. Тем не менее, я заметил, что меня перевязали, чтобы я не терял крови. Надо же, на месте не убили. Значит, решают, что со мной делать дальше. Очень хотелось пить, однако поблизости не было ни намека на воду. Так, что мы имеем? Ситуация хреновей некуда. Я в плену у чеченов. Но хотя бы Вадим смог уйти. Если он свяжется со своей группой, расскажет, что случилось, был шанс, что меня вызволят, однако надеяться только на них я не мог. Нужно было что-то предпринять. Я попытался подвигать веревкой, чтобы понять, можно ли ее перетереть о столб. Вверх и вниз она практически не перемещалась. Возможно, ее продели в щели и завязали с обратной стороны на внешней стене сарая. Хотя сказать точно я не мог. Сидел я очень тесно, вплотную к столбу, и это серьезно сковывало движение. Все же, кривясь от боли, я попытался подвигать путами из стороны в сторону. Веревка с противным хрустом задвигалась. Да, это будет непросто. Однако вода точит камень. Если у меня будет достаточно времени, я смогу перетереть ее. Поняв это, я стал шарить взглядом вокруг. Искать, если тут что-нибудь потяжелее. Что-нибудь такое, что можно было бы использовать как оружие. Из подходящего на глаза мне попались только ржавые вилы без черенка, валявшиеся в соседнем углу. Да. Я принял более удобное положение. Стал двигать веревку туда-сюда. Она едва шевелилась, но я почувствовал, что за 2 минуты работы путы заходили чуть свободнее. Правда, к этому времени я уже натер себе запястье, но да делать нечего. Я просто продолжил. Затих только, когда за дверью грюкнули чем-то металлическим. Видимо, вынули железный крюк из петли, чтобы открыть ее. Потом шаркнуло дерево. Так, тут есть еще и засов. Дверца распахнулась, и яркий свет ударил в глаза, немного ослепив меня. Я сощурился. Но зрение почти сразу привыкло. Внутрь заглянул чеченец с окладистой широкой бородой. Оружие при нем я заметил не сразу. У него было полноватое строгое лицо, широкие щеки и маленькие черные глаза. Он носил кепку на коротких темно-русых волосах и одет был в армейские штаны и серую тонкую рубаху с подкатанными рукавами. Портупею с кобурой я заметил у него на бедре в последнюю очередь. Я понял, что это тот самый, что стрелял в Вадима, когда разведчик бежал к лесу. Очнулся. Проговорил он совершенно чисто, без характерных для чеченцев интонаций. Ответить я ему не мог и только поднял взгляд, глянул из-под лобья. «Что, не боишься?» — хмыкнул он. Я просто продолжал сверлить чечена взглядом. «Не боишься?» — протянул боевик и захлопнул дверь. Снаружи раздались приглушенные разговоры. Разобрать их я не смог. Через полминуты все стихло, я прислушался, а потом медленно, чтобы не вызвать подозрений, стал перетирать веревку дальше. Минут через 40 к часовому у дверей подошел кто-то новый. «Ну, что он там?» — раздался за дверью спокойный, высоковатый мужской голос. Ему ответили, но я не разобрал, что. Потом дверь стали отпирать и распахнули. Внутрь заглянули двое мужчин, бородатый и еще один. Новым был тот самый лидер чеченов, который вел их на речном берегу. Оба уставились на меня, и лидер, пригнувшись, вошел. Дверь за ним тут же закрыли. Теперь без бронежилета и оружия он не выглядел таким уж грузным. Невысокий, но крепкий мужчина, далеко за 40, носил армейские штаны и серую закатанную на руках кофту. Его горбоносое лицо украшала аккуратная черная борода. На лысой голове виднелся темный налет отрастающих волос. Оберегая голову от потолочных балок, он приблизился. Посмотрел на меня свысока, потянувшись сзади за пояс, достал мой наган, сел на корточки. «А ты крепкий?» — проговорил он на удивление мягким голосом. «Один не побоялся вступиться за товарища, а? С ружьем да наганом на взвод вооруженных бойцов попер. Отчаянный. У меня таких любят, уважают. Тебя мои тоже зауважали, все, кроме Зелимхана. Он на тебя очень злится, но оно и понятно». Мужчина стал разглядывать наган. «Его в рукопашной мало кто мог одолеть, а ты вот одолел. Глупости, конечно. Но Зелимхан считает, что ты его унизил, опозорил в глазах всех наших воинов. Очень хочет отрезать тебе голову. А я вот пока думаю, стоит ли ему разрешить это сделать». Я слушал внимательно, не отводил взгляда от темных крупных глаз мужчины. «Да, задача», — выдохнул он. «Давай-ка задам я тебе пару вопросов, и от того, что ты на них мне ответишь, будет зависеть мое решение. Ну как, согласен?» Боевик немного подождал, видимо, ожидая от меня какого-то ответа, но, не дождавшись, продолжил. «Ладно, кричать и звать на помощь ты не будешь. Я таких, как ты, видел и убивал. Потому иди-ка сюда». Он приблизился, стал развязывать узел у меня на затылке, потом сорвал тряпку, которая заполняла мне рот, дал продышаться. «Ну так что, жить хочешь?» — улыбнулся он, будто бы совсем по-доброму. «Какая разница, раз уж это решать не мне?» — проговорил я, чувствуя, что веревка за спиной заходила намного свободнее, чем раньше. «И верно», — он вздохнул. «Ну, знаешь что, нам бы хотелось, чтобы ты хотел жить». «Хотите за меня денег?» — проговорил я. «Догадливый», — он улыбнулся. «А может, и чего посерьезнее, если на то будет воля Аллаха?» Мужчина замолчал, продолжая улыбаться. «Как тебя зовут?» — спросил он вдруг. Тогда я смекнул, что если чечен почувствует выгоду, почувствует, что с меня можно что-нибудь стрясти, я смогу потянуть время. Пожить еще немного и придумать, как выбраться. Может быть, подоспеет Тургулаев. Правда, на это надеяться было глупо. Всегда лучше в первую очередь рассчитывать на себя. «Вадим», — солгал я. «А меня Алим. Алим Исмаилович». Снова улыбнулся он. Сказал ли он мне правду, понять было нельзя. Да и какой смысл сейчас об этом думать? «Не скажу, что рад знакомству», — проговорил я. «Скажи, Вадим», продолжал Алим Исмаилович. «А что ты делал там, на берегу реки? Почему решил ввязаться в перестрелку?» «Охотился», — проговорил я. «Услышал стрельбу, увидел, что человек в беде, и решил прийти на помощь». «Как благородно», — сказал он с едва уловимым сомнением в голосе. «Мой дед воевал в Великой Отечественной», — заглянул я ему в глаза. «Отец в Афгане. А до этого в Чехословакии был. По-другому я не могу, так уж воспитали». «Отец у тебя живой?» «Да». «Чем занимается?» «Бизнесмен», — снова солгал я. «Богатый, наверное», — показал он в улыбке немного щербатый рот. «Не жалуюсь». «Значит, того человека, которого ты так отчаянно бросился защищать, ты не знал?» «Нет». «Ладно», — Алим встал. «Пить хочешь?» Я не ответил, но при словах о воде сглотнул вязкую слюну. «Вижу, хочешь. Смотри, Вадим, не очень я доверяю твоим словам, особенно про того человека. Посиди-ка тут еще чуть-чуть. Может, передумаешь? Тогда получишь воды». Потом чеченец ушел, а я принялся дальше работать над веревкой. Вернулся он часа через три, ближе к полудню. Я почувствовал голод и жажду, но пока что терпеть их не представлял особого труда. А вот с запястьями все было неважно. Грубая витая веревка терзала кожу, но останавливаться я не собирался. Правда, приходилось быть аккуратным, чтобы не вызвать подозрений лишними звуками. А веревка иной раз сильно хрустела, растираясь о древесину. Когда за дверью началось копошение, я замер. Прислонился ближе к своему столбу. Алим снова вошел в сарай. В руках он нес мятый ковшик с водой. При виде этого я снова сглотнул. Сейчас мне показалось, что горло ужасно сухое, тело требовало воды. «Ну, как ты тут? Удобно?» — проговорил он, приблизившись. «На улице жарко, а тут хорошо. Сквозняк, прохлада. Хочешь воды?» Он опустился, показал мне чистую воду в ковшике. «Ну что, не передумал?» — спросил он, когда я не ответил. «Мы ждали совсем других людей, местную молодежь. Но на берегу появился тот на пятерке «Жигулей», а еще ты. Не хочешь рассказать, кто вы такие? Тогда и напьешься, и наешься». «Я сказал, кто я. Я охотник», — покачал я головой. «А того, кого вы обстреляли, я не знаю». «Угу», — покивал Алим. «Ну ладно, что ж». Чеченец посмотрел в воду, потом стал сладко пить ее. Я видел, как его тонкий кадык ходил туда-сюда при каждом глотке. Напившись, он утерся. «Холодненькая. Красота в такую жару. Я тебе тут немного оставил. Хочешь?» «Нет», — проговорил я. Мужчина хмыкнул, а потом вылил остатки мне под ноги. «Ну, не хочешь, не надо», — он встал. «Ладно, по-хорошему ты не хочешь. Ночью тебя увезут отсюда. Мы будем пытать тебя, пока ты не признаешься, кто под нас копает. А ты признаешься. Зелимхан просился, чтобы я разрешил ему взяться за тебя, но я пока отказал ему. Он парень горячий, убьет еще тебя ненароком. А ты нам нужен живой. Ты наш козырь, Вадим. Но если будешь упираться, может, я и передумаю. Дам свободу нашему Зелимхану». Веревка была прочной и жесткой, тем не менее я чувствовал, как она истончилась, как ее разорванные волокна путались в пальцах. К вечеру пилить ее стало тяжело из-за боли в запястьях, и я начал делать перерывы, чтобы перевести дух. Пока я сидел внутри, понял, что чечены тут не обосновались. За весь день я слышал, как во двор несколько раз заезжала и почти сразу уезжала машина. На территории, по всей видимости, было не так много людей, 2 или 3 боевика. Они менялись, охраняя меня, и время от времени заглядывали внутрь, чтобы проверить, как я тут. Это постоянно были одни и те же люди. Когда дверь раскрывалась, у меня было несколько мгновений, чтобы рассмотреть, что же на улице. Впрочем, ничего особенного там не было, просто запущенный станичный дворик, правда, безлюдный. Это были неплохие условия для побега, при условии определенной удачи, конечно. Тем не менее, я решил дождаться темноты, опасаясь, что за мной могут начать погоню при свете дня. С раненой ногой мне далеко не уйти. Вот только нужно было успеть до того, как чечены придут забирать меня на пытки. Когда стемнело, я стал работать упорнее. Веревку я почти осилил, и оставалось немного. Усердной работой я даже не чувствовал боли в руках. Кисти просто онемели, а я продолжал тереть и тереть веревку о дерево. Когда снаружи у двери снова раздались голоса, я притих. Чечены обсуждали что-то на своем. Приглушенные звуки речи доносились до моего уха, и у меня появилось неприятное предчувствие. Возможно, сейчас меня решат вывести отсюда. Тогда я попытался разорвать веревку на силу, но ничего не вышло. Я принялся опилить ее дальше, чувствуя, как она поддается все охотнее. Потом разговоры затихли. Я понял, что снаружи остался один боевик, услышал, как удаляется второй. Когда я снова принялся работать, щелкнул дверной крючок. Дверь медленно со скрипом в петлях отворилась. Внутрь заглянули. В темноте я не мог разобрать, кто именно это был. Некто зашел внутрь, закрыл за собой вход в сарайчик. Темная крупная фигура двинулась ко мне. «Собака!» — протянул моложавый на низковатый голос. «Нашел я тебя, дьявол!» Он стал на почтительном расстоянии, и привыкшие к тьме глаза различили гостя. Это был тот самый Зелимхан. Именно его я отделал в лесу. Лицо его представляло собой одну сплошную опухоль. Рану на щеке стягивали грубые стежки швов. Он приблизился еще, опустился ко мне, щелкнул зажигалкой. «Пес!» — С отвращением прошипел он, когда огонек осветил его раненое лицо. Я увидел, что побил его даже сильнее, чем думал. Зелимхан говорил с характерным акцентом, будто бы съедая буквы русского языка. «Сейчас я тебя, пса, резать буду, как скотину!» Проговорил он и достал из мягких кожаных ножен, болтавшихся между ног, длинную финку на пухлой рукояти. «Скажу, что ты сбежать хотел, и пришлось тебя заколоть». «Да?» — хмыкнул я, чувствуя, как последние нить веревки лопнули за спиной, освобождая руки. «Старший тебе разрешил? Заругает же. Так что не лезь, мальчик, иди рожу лещи». «Яс!» — прошипел он снова и схватил меня за грудки и занес нож, чтобы распороть мне живот. Я среагировал мгновенно. Вскинув руки, схватил его за запястье. В этот момент он вздрогнул от неожиданности, но успел ударить ножом.